11:56 на борту дракона. Адмирал Петков смотрел на экраны мониторов в боевой рубке. Яркие прожекторы дракона освещали сплошную пелену льда над корпусом подлодки. 4 водолаза в термальных гидрокостюмах уже полчаса закрепляли титановую сферу в заранее определенной точке на внутренней поверхности ледяного покрова. Они вкручивали метровые болты в лед, чтобы потом подвесить сферу на специальных зажимах. Это было последнее из 5 идентичных устройств, размещенных по окружности с радиусом 100 километров от полярной станции Грендель. Местоположение каждой точки установки рассчитывалось с особой тщательностью. Оставалось только установить детонатор в самом центре пентаграммы. Виктор задумчиво вглядывался в темные воды, пытаясь представить огромный ледяной остров, изумрованную в нем станцию. О лучшем месте для детонации взрывных устройств он и не мечтал. В Москве ему приказали изъять со станции все материалы, связанные с исследованием его отца, а потом стереть ее с лица земли. Но у него были свои более масштабные планы. Один из водолазов нажал кнопку на дне устройства, и по окружности сферы побежали синие огни. Виктор вернулся к реальности. Последнее из 5 устройств активировано. В голубом свечении на поверхности сферы виднелась аббревиатура Института Арктики и Антарктиды. «Это всего лишь измерительные приборы?» — с явным сомнением спросил стоящий рядом капитан Миковский. «Последнее слово в области измерения морских глубин. Они позволяют с высокой точностью определять изменения уровня моря, направление течений, толщину ледового покрова и соленость морской воды», — терпеливо объяснил Виктор. Командир дракона покачал головой. Видимо, его все еще терзали сомнения по поводу истинной цели их дальнего похода в Арктику. Перед выходом в море из Североморска Миковский получил приказ сопровождать адмирала, выполняющего дипломатическую миссию, к русской полярной станции. Но опытный подводник догадывался, что за этим простым заданием должно скрываться что-то более важное, иначе зачем бы понадобилось грузить на борт все это оборудование и оружие. Петков, кроме всего прочего, не сомневался, что командир подлодки знает о секретной радиограмме из ФСБ, может быть, даже сумел ее прочитать. «Вы уверены, что у этих приборов нет какого-нибудь военного предназначения?» — продолжал настаивать Миковский. «Что-нибудь вроде прослушивания разговоров американцев?» Виктор посмотрел на него ничего не выражающим взглядом и только пожал плечами. «Пусть капитан поломает голову и сам найдет наиболее правдоподобное объяснение». «Ах!» — кивнул Миковский, оглядывая сферу с большим уважением. «Он был явно доволен собой, веря, что сумел, наконец, докопаться до истины». Виктор вновь перевел взгляд на мониторы. «Может быть, со временем молодой офицер научится разбираться во всех тонкостях игры, в которой играют сильные миры сего». 10 лет назад Петков лично набрал команду ученых из Арктического института и начал работу над секретным проектом под названием «Ударная волна» на Североморской базе. Проект вписывался в программу полярных исследований и не привлекал особого внимания. Необычность его заключалась в том, что о его содержании знали только сами ученые и Петков, тогда еще в звании капитана первого ранга. Даже когда 2 года тому назад все 6 ученых погибли в авиакатастрофе, так и не завершив, по официальной версии, свою работу, никто не забеспокоился. Проект просто списали со счетов, как несостоявшийся. Только Виктор знал, что все исследования в рамках ударной волны были успешно закончены. Сейчас он наблюдал, как водолазы возвращаются на подлодку, закрепив подо льдом последнюю титановую сферу. Все началось с опубликованной в 1979 году небольшой научной статьи, в которой потепление климата напрямую связывалось с выбросами углекислого газа в атмосферу. Статья вызвала переполох в научном мире. Ученые предсказывали всемирный потоп, который будет вызван повышением уровня мирового океана в результате таяния полярной шапки. Проблема сразу заинтересовала и специалистов из Института Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. В институте находилась самая большая в мире база данных по состоянию ледникового покрова Земли. Ученые из института заключили, что таяние ледников в Гренландии и Антарктиде может поднять уровень мирового океана на целых 6 метров. А вот полярная шапка в районе Северного полюса такой угрозы не представляет, так как лед в Арктике и так плавает на поверхности океана, вытесняя ровно столько воды, сколько могло бы образоваться при его таянии. Эффект чем-то напоминал таяние кубиков льда в стакане, наполненном до краев водой. Но в 1989 году один из ученых ИАА предположил, что наибольшую опасность для человечества представляет полное исчезновение полярной шапки, которая является природным изолятором Северного Ледовитого океана, не давая энергии солнечных лучей нагревать водную поверхность. Без нее скорость испарения воды в атмосферу возросла бы во много раз, что привело бы к резкому увеличению количества осадков в виде дождя, снега или града, и изменению погодных условий, наводнением и в конечном итоге к разрушению всей экосистемы Земли. По заключению доклада ИАА, такое резкое изменение глобального климата могло бы вызвать опустошение целых стран и континентов. Прямым подтверждением выводов ученых стало открытие в 1997 году такого явления, как Эль-Ниньо, длительных температурных колебаний поверхностных вод в Тихом океане. Согласно докладам ООН, ущерб мировой экономике от Эль-Ниньо только за один год составил примерно 90 миллиардов долларов. Более 50 тысяч человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных этим явлением. Так вот, исчезновение полярной шапки было бы куда более долговременной и масштабной угрозой для всего человечества. Последствия такой природной катастрофы могли бы длиться десятилетиями и распространяться на все океаны Земли. Неудивительно, что доклад ИАА сразу же попал в поле зрения военных, которые хотели выяснить, можно ли преднамеренно уничтожить полярную шапку. Дополнительные исследования показали, что даже современных ядерных технологий было бы недостаточно, чтобы растопить такую массу льда. Подобная возможность могла рассматриваться только теоретически. Вскоре, однако, один из сотрудников ИАА выдвинул интересную гипотезу. А что, если растопить только небольшой кусок полярной шапки, оставшуюся часть раздробить? С появлением ледовой каши солнечные лучи получили бы доступ к водной поверхности океана, нагрели бы воду до температуры таяния льда, и ледяной покров исчез бы сам собой. Если шапку раздробить поздней весной, к концу лета от нее не останется и следа. Но как расколоть толстый слой льда на мелкие кусочки? Ответ был получен в 1998 году, когда другой ученый из ИАА, исследуя кристаллизацию льда в полярной шапке и влияние океанических течений на образование массивных ледяных торосов, разработал новую теорию гармонических колебаний в кристаллических структурах. Он предположил, что лед, как и любой кристалл, может быть разрушен под большим давлением и при определенной частоте вибраций. Этой теорией стала основой проекта «Ударная волна», который предусматривал разрушение полярной шапки потоком гармонических и тепловых волн со строго рассчитанной частотой и температурой. Титановая сфера сияла на экране монитора в потускневшем свете прожекторов. Виктор сверился с наручным дисплеем. 5 углов пентаграммы пульсировали на маленьком плазменном экранчике. В центре звезды темнела точка, в которой будет установлен детонатор. «Скоро засветится она», — подумал Виктор. Погибшие ученые дали своему детищу поэтическое название «Полярная звезда» в честь самой яркой звезды на северном небосклоне. А вот название ядерного детонатора звучало более научно — «Генератор инфразвукового разрушения». Это устройство обладало двойным действием. При подрыве оно сначала образовывало кратер шириной в милю, а потом выбрасывало в толщу льда поток гармонических колебаний. Достигнув одновременно всех пяти сфер, ударная волна провоцировала цепную реакцию, в ходе которой колебания продолжали распространяться во все стороны с мощностью и частотой, достаточной для разрушения всей полярной шапки. Виктор протер экран дисплея. В нижнем углу мигал индикатор в виде небольшого сердечка, отсчитывающий его пульс. Осталось совсем недолго. Он собирался провести остаток ночи, проверяя готовность всех систем. Этого момента он ждал 60 лет. Подождет еще один день. После завершения работы над проектом «Ударная волна» Виктор оттягивал его реализацию целых 2 года. Обладание таким мощным оружием приносило ему успокоение и уверенность в собственных силах. Теперь он не сомневался, что сама судьба удерживала его руку. Забытая всеми полярная станция Грендель, ледяная могила его отца, была обнаружена совсем недавно. Для Виктора это был знак, посланный небесами. Он найдет тело отца, завладеет сокровищем, спрятанным в самом сердце станции, а потом приведет в действие полярную звезду, что навечно изменит судьбу мира. Прожекторы дракона погасли, только титановая сфера продолжала светиться в темных водах, как настоящая полярная звезда в арктической ночи. Он не случайно выбрал проект «Ударная волна» 10 лет назад в качестве оружия возмездия. В самом конце доклада, сделанного сотрудниками ИАА в 1989 году, звучало еще одно предупреждение. Главная опасность исчезновения полярной шапки заключается не в наводнениях или климатических изменениях, а в том, к чему такая катастрофа могла бы привести в более далекой перспективе. В докладе говорилось, что в результате испарения части воды Северного Ледовитого океана обильные осадки в виде снега и града выпадут в холодных северных широтах. С годами снег и град превратятся в лед, формируя новые и расширяя старые ледники. И еще через какое-то время огромные ледяные массивы неудержимо двинутся на юг, постепенно завоевывая все новые и новые территории. И через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период. Наблюдая за мерцающей в темноте сферой, Виктор с удовлетворением размышлял о том, как символично будет такая расплата за все, что пришлось пережить ему и его семье. Отец погиб, превратившись в ледяную глыбу. Теперь та же участь ожидает весь мир.